Поздней осенью 1946 года советский Париж проводил уезжавшую на родину первую маленькую группу своих соотечественников, около 200 человек. Отъезд основных его кадров был намечен на весну и лето следующего года. В течение всего этого года единственным интересом жизни теперь уже не русского, а советского Парижа был вопрос о сроках отъезда. Все переменилось в этом Париже сверху донизу. Старый русский Париж растаял сам собою и отошел в область истории. На смену ему пришел новый, советский Париж. Ежедневно в каждом городском округе в специально снятых залах собирались новые советские граждане. Советский паспорт объединил и скрепил самые разнородные элементы, составлявшие когда-то русский Париж и жившие ранее в отчуждении друг от друга. На этих собраниях, беседах и вечерах частыми гостями были советский посол Богомолов, вновь назначенный консул Абрамов и советники посольства. В течение целого года, вплоть до отъезда основной массы репатриантов, каждый новый советский гражданин постоянно чувствовал себя именинником и объектом общего повышенного внимания и интереса. Не будучи избалован этим вниманием, он с чувством гордости увидел теперь, что отъезд в Советский Союз многотысячной массы бывших иммигрантов, русских, украинцев, белорусов, армян, превратился в событие, привлекшее внимание всей так называемой общественности как во Франции, так и далеко за ее пределами, включая и заокеанские страны. И не только общественности. Массовый переход в советское гражданство и стихийное устремление на родину десятков тысяч людей, еще вчера считавшихся как «русес бланк» — «русские белые», вызвал переполох во всех разведках Европы и Америки. Такого реприманда неожиданного и беспримерной конфузии там не чаяли и скрыть это не смогли. Тайная полиция дала распоряжение сотням своих агентов обойти все без исключения места жительства новых советских граждан и негласно выяснить с помощью консьержек и соседей образ мыслей этих бывших русских белых, в один миг выбросивших на свалку весь свой политический багаж прежних лет. Об этом новые советские граждане узнали в тот же день от своих консьержек, сделавшихся сразу необыкновенно откровенными и любезными. Являвшихся в последующие недели в префектуру за внеочередной сменой карты дидентиты, новоявленных советских граждан в самой любезной форме спрашивали, не возьмет ли мсье или мадам назад свое решение о перемене национальности. После этого он сможет остаться здесь уже на положении полноправного французского гражданина. Напрасное старание. Желающих променять родину на земной рай среди новых советских граждан не оказалось. На большую землю. Из предыдущей главы читатель знает, что русский Париж, как своеобразное бытовое явление и центр политической жизни русского зарубежья довоенных и военных лет, перестал существовать в 1946 году после указа Президиума Верховного Совета СССР о предоставлении советского гражданства всем желающим русским эмигрантам, автоматически утерявшим его в предшествующие годы. Значит ли это, что антисоветские настроения среди лиц, не пожелавших воспользоваться этим правом, окончательно исчезли и что за рубежом не осталось непримиримых врагов Советского Союза? Нет, не значит. Я оставляю в стороне невозвращенцев из числа активных фашистских пособников. Но и среди старых эмигрантов, которые условно назывались второй эмиграцией, некоторое число, трудно поддающееся учету, не пожелало стать советскими гражданами и не захотело окончательно порвать с прошлым. В эту категорию входили все колеблющиеся и половинчатые элементы эмиграции. Они восхищались величием и мощью Советского Союза, и, гордясь его успехами, представляли собой патриотов весьма условных и частичных. Это были патриоты типа «постольку-поскольку». На вопрос, почему они медлят с принятием советского гражданства, они отвечали уклончиво. Торопиться с этим делом не следует. Надо сначала посмотреть, что из всего этого получится. Под этим они подразумевали отъезд на родину бывших иммигрантов, бесповоротно порвавших с прошлым. Но в жизни советского Парижа они все же принимали деятельное участие, совершенно искренне считая, что правда жизни там, на Востоке, на родных просторах, а не здесь, в Париже. Если вычесть и этот элемент из общей суммы слагаемых, составлявших русское зарубежье после того, как от него откололась многочисленная масса репатриантов, то останется некоторое количество людей, которые ничему не научились даже после грозных событий 1941-1945 годов и которые составили в зарубежье умирающую кучку неисправимых поборников потонувшего мира. Они твердили, что победу одержал в войне не Советский Союз, а русский народ, который в основной своей массе якобы враждебно настроен к политической и государственной системе, существующей в Советском Союзе, и что с окончанием войны эта существовавшая в их эмигрантском воображении враждебность будет расти и шириться. Тем не менее, в первый год после победы все открытые противосоветские выступления людей этого толка прекратились. Жизнь советского Парижа катилась теперь совсем по другим рельсам, но продолжалось это недолго. В 1946 году подготовлявшаяся в тайниках государств капиталистического лагеря «Холодная война» всплыла на поверхность международной политической жизни. Она увлекла с собой среди прочих элементов и всех тех русских зарубежников, у которых не хватило силы воли порвать с прежней идеологией. Случилось это внезапно, точно по команде или по взмаху палочки невидимого дирижера. Из гроба встали давным-давно похороненные реальной жизнью мертвецы. Они заговорили сразу и все вместе. Они подали друг другу руки и выкинули покрывшийся плесенью флаг с начертанным на нем лозунгом «Борьба с советской властью до победного конца». Из-за океана подали голос Деникин и Керенский. Там же завозилась с объединением всех противосоветских элементов графиня Толстая. В Нью-Йорке и Буэнос-Айресе появились союзы и лиги антисоветских активистов. Из Лондона в Париж вернулся Орехов, кликнувший призывный клич к вымирающей кучке рыцарей белой мечты. Братья-вольные каменщики, по указанию своих досточтимых, прекратили пение дифирамбов Советскому Союзу и перестали кланяться при встрече с репатриантами. Духовенство и миряне, руководившие Парижским богословским институтом, поспешили порвать связь с московской патриархией. Руководители церковной жизни Парижского кафедрального собора на улице Дарю предали анафеме отступников, связавшихся с Москвой. Вчерашние лжепатриоты в один миг отмежевались от своих бывших друзей, приятелей, знакомых, у которых в кармане был советский паспорт. На улице Ампер открылось какое-то общество помощи беженцам интеллигентных профессий русского происхождения, взявшее на учет сотни невозвращенцев и выдававшее ежемесячно каждому из них по 4000 франков безвозвратного пособия. Те из старых эмигрантов, которые решили навсегда остаться в антисоветском лагере, вдруг стали получать из океана продовольственные и вещевые посылки. Организации шовинистически настроенных украинцев-самостийников и грузин подняли головы. Вновь созданная в Париже на средства Ватикана реакционная газетка на русском языке приступила к систематической антисоветской пропаганде и травле репатриантов. Вслед за нею устремились на это поприще все колеблющиеся элементы бывшего русского Парижа. Кругом слышалось более ничем не сдерживаемое злобное шипение, а сквозь него слух улавливал мягкое шуршание долларовых кредиток. Иностранные разведки принялись за работу. Всеми средствами они старались помешать начавшейся после победы репатриации старых и новых советских граждан. Вскоре эти последние ясно увидели, что в префектурах Парижа и провинции им начали чинить всевозможные препятствия к выдаче необходимых для выезда из Франции документов. Надо думать, что не без благословения одной из иностранных разведок подготовлялся диверсионный акт против советского теплохода с сотнями репатриантов во время стоянки его в порту Александрии по пути из Марселя в Одессу. В Черном море сгорел другой теплоход, перевозивший 2000 новых советских граждан, бывших так называемых армянских беженцев. Расследование установило также наличие преднамеренного диверсионного акта. К счастью, пожар, вызванный зажигательным аппаратом замедленного действия, произошел на этом теплоходе 6 часов спустя после высадки в Батуми почти всех его пассажиров уже на пути Батуми-Одесса. Об этом в свое время писалось в советских газетах. Не нужно было иметь какой-то особо проницательный глаз, чтобы видеть, что возвращение всех вышеперечисленных категорий советских граждан, составлявших людскую массу в общей сложности в несколько сот тысяч человек, стало поперек горла той верхушки, которая управляла и управляет всеми государствами капиталистического мира. Одним из козырей своей пропаганды, направленной против стран социалистического лагеря с Советским Союзом во главе, она сделала легенду, будто бы из этих стран бегут все, кто только может, и что все многочисленные уроженцы Советского Союза, находящихся за границей, якобы раз и навсегда отказались от возвращения на родину, пока у власти стоят коммунисты. Но эта антисоветская пропаганда при всем желании не могла утаить массовый добровольный отъезд сотен тысяч людей. Широкие народные массы во всех странах были хорошо о нем осведомлены, поэтому ей нужно было сделать все возможное, чтобы его сорвать. Одновременно нужно было спешно сколотить зарубежный фантом русского народа. Отсюда задабривание одних, запугивание других, насильственное задержание третьих, подкуп четвертых. Большое участие в этой кампании приняла масонская организация. Послушные рабы, исполнители воли верховного органа масонства, через промежуточные инстанции первичных лож, русские, зарубежные, масоны, первыми выдали эту тайну. Еще вчера они в индивидуальном порядке восхваляли Советский Союз, восхищались его силой, величием и мощью, и вдруг они все сразу повернули фронт на 180 градусов. По всем масонским ложам дана была команда, смысл которой в общих чертах сводился к следующему. Считать врагом каждого, кто активно или пассивно, вольно или невольно, словом, делом или помышлением поддерживает Советский Союз. В годы войны мне чуть ли не ежедневно приходилось бывать в семье второразрядного эмигрантского писателя Герра. Будучи однажды взят под подозрение парижским филиалом гестапо, он поминутно ждал ареста. Тем не менее, он написал за это время несколько поэм и рассказов, посвященных героизму советских людей, грядущей победе и жертвам, павшим в борьбе. Печататься он, конечно, не мог, но в рукописном виде несколько экземпляров его сочинений ходило по рукам эмигрантов. Они пользовались большим успехом.